Евангелие от Марка, из главы 10. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Восходя в Иерусалим на вольное страдание, Господь Иисус Христос проходит через Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: Матфей говорит о двух слепцах, и, может быть, два были исцелены. Но, вероятно, один из них более обратил на себя внимание, тот, о котором упоминает здесь Марк. Послушаем же этого слепого, который был лучше многих зрячих. Ибо слепой человек, который сидел у врат Иерихона, знал, что он слеп. Мы тоже слепы и не знаем этого. Бог посреди нас, в храме и вне храма, везде присутствует Господь, а мы живем так, словно его вовсе нет. Услышав, что это идет Иисус Назарей, слепой начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его замолчать, но он еще более кричал. Иисус остановился и велел его позвать. «Вот что значит душа сильная, — говорит святой Иоанн Златоуст, — самые препятствия доводят ее до цели. Не имея вожатого и не видя приближающегося Господа, он имел, однако, сильное желание дойти до него и начал кричать. Отсюда научись, возлюбленный, — продолжает толкователь, — что сколько бы мы ни были ничтожны, отвержены, но с истинным усердием, приходя к Богу, сами собой можем и спросить у него все, что не потребуется. Пусть Бог медлит ниспослать нам дары свои, пусть многие отклоняют нас с пути молитвенного. Будем продолжать свою молитву, этим самым мы особенно и умилостивляем Бога. Судя по-человечески, — говорит святитель Феофан Затворник, — у Бога много забот, он всем миром правит, и сонма ангелов предстоят ему и словословят. Но если ты сумеешь возвысить голос свой, подобно иерихонскому слепцу, ничто не помешает воплю твоему дойти до Господа. Он услышит и исполнит прошение твое. Дело не за Господом. И сам он близ, и все тебе нужное уже готово у него. Остановка за тобой. Сумей возвысить голос в меру услышания Господня, и тотчас все получишь. Какая же это мера? Вера, упование и преданность в волю Божию. Призванный Иисусом слепец сбросил с себя верхнюю одежду и подошел. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивать так для того, чтобы не подумали, поясняет блаженный Феофилакт, что он дает не то, чего слепой хотел. Ибо кто-нибудь мог подумать, что слепой кричал, чтобы получить серебро. Спрашивать также для того, чтобы обнаружить перед всеми доброе расположение души, веру просящего исцеления, как он и всегда делал, чтобы и в других возбудить подобную ревность. Так он поступил с Хананеенкой и с сотником. И когда слепец высказал свое желание, Господь, умилосердившись над ним, исцелил его. Это милосердие, говорит святой Иоанн Златоуст, было единственной причиной всех врачеваний, потому-то он и в мир пришел. Тем не менее, хотя Христос был воплощенной милостью и благодать, он искал достойных. А что слепой был достоин, продолжает толкователь, это видно как из его усиленной просьбы, его веры в получение просимого, так и из того, что, получив исцеление, он не отстал от Христа, как делали многие непризнательные благодеянием его, но последовал за ним. А иносказательно можно разуметь это так, говорит блаженный Феофилакт. Иерихон означает низменное место, мир. Слепой, сидящий здесь, есть образ человеческого естества, которое было некогда усыновлено Богу, превыше всякой почести земной, а потом пало. Оно и взывало ко Христу, проходящему через Иерихон, то есть мир сей. И Христос помиловал его и спас по вере его, когда естество человеческое совлекло с себя ветхую одежду греха. По получении же спасения оно последовало за Христом, исполняя заповеди на своем пути, то есть в жизни сей, ибо только всей жизнью можно последовать Христу. А после же уже затворяются двери спасения, и уже не будет времени к исполнению заповедей Божьих. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.